Глава 9. Очищение. Старший солдат Мартин Швайнштайгер, разглядывая, как пленных рабов отгоняют от только что построенной вышки и загоняют внутрь охраняемого периметра, брезгливо поморщился. Грязные и ободранные варвары, которых пленили в ближайших городах, а затем согнали сюда, вызывали у него отвращение на грани брезгливости. Он не мог представить себе, как эти мерзкие недочеловеки будут прислуживать ему, когда он после триумфальной победы Великого Рейха получит от фюрера причитающуюся награду. А ведь там, кроме обещанных плодородных земель, числились славянские рабы, коих у каждого будущего юнкера, то есть помещика, будет не один десяток душ. И вот сейчас, наблюдая, как эти взятые в плен существа, еле-еле передвигая ноги, группируются вдали от его позиции, он не мог скрыть чувство презрения. «Нет, тех рабов, что будут переданы мне, я велю немедленно казнить или продам кому-нибудь за пару марок. Лучше уж я найму рабочих из цивилизованной Европы, нежели отдам свои земли в руки этих мужланов. Они, пожалуй, посеять ничего не смогут. А если и смогут, то урожай уж точно не соберут, а погубят», — думал он, стоя на первой постоянной вышке, находившейся в западной части периметра. Концентрационный лагерь начал строиться совсем недавно. Не были готовы ни административные здания, ни казармы для охраны, ни бараки для рабов, ни даже кухни для обслуживающего персонала. Но куда-то эту рабскую силу после разгромного наступления девать было надо, вот и пришлось сгонять их сюда, чтобы волочили они свое жалкое существование прямо под небом. Здесь они будут концентрироваться и уже отсюда эшелонами отправляться на работы в Третий Рейх и в свободные государства Европы. А пока отделению, в котором служил Швайнштайгер, приходилось охранять этот сброд в количестве почти 300 человек, фактически в чистом поле. Солдатам приходилось спать, где придется, ведь никаких укрытий или строений еще построено не было. Колючая проволока, ограды и теперь вот две вышки для часовых представляли собой все устройство концентрационного лагеря. И если бы не броневики с пулеметами, что стояли по периметру, то наверняка русские попробовали бы отсюда сбежать. Однако мощь немецкого оружия останавливала их буйные головы, и они вели себя довольно смирно, ютясь по центру поля и боясь подходить к ограждению. И этому поспособствовали всего две очереди по толпе, что дали из пулемета для острастки. Произошел этот урок до русских около 5 часов назад. В тот момент, когда толпа оборванцев подошла к колючей проволоке и вроде бы попросила пить, Риммер нажал на гашетку, и все вопросы сразу же были сняты. Варвары убежали на центр поля, оставив лежать 5 человек убитыми возле ограждения. Пулеметчик стрельнул им вдогонку еще с 10 раз, но даже несмотря на то, что не попал, русским этого хватило с лихвой. Теперь они не то что боялись подойти или забрать своих убитых, но даже и в ту сторону смотреть перестали. Так их убитые и лежали на земле. А земля тут была хорошая и в высшей мере плодородная. Это Мартин прекрасно знал. Как и то, что уже сейчас с захваченных немецкими войсками территорий в Германию вывозится чернозем и плодородный слой, снятый с тех земель, где больше не предполагается жить. Там вскоре начнется строительство гигантских заводов, которые будут производить миллионы снарядов, танков и самолетов, чтобы весь мир дрожал в страхе от могущества Третьего Рейха. А вот территории, что только еще предстоит захватить, будут полностью отданы в управление верным солдатам фюрера. И именно здесь я буду жить как господин, веселиться, пить, гулять и править своими рабами, — радостно думал часовой. И это был последний миг потомка немецкого лавочника на русской земле, потому что 13-граммовая пуля выбила всю спесь и фантастические несбыточные мечты из его бестолковой головы, пробив насквозь безмозглый арийский череп и вылетев с другой стороны. Мартин Швайнштайгер отправился в далекие чертоги ада, а Алексей Забабашкин продолжил очищать землю от поганой нечисти. «Алеша!» Атаку я начал сразу, как только стало темнеть. Перед этим, разумеется, нашел подходящее до снайперской позиции дерево. Оно вновь должно было отвечать двум критериям. Быть высоким и находиться на отдалении не менее 1,5 километра от места, по которому я собирался работать. И оно довольно быстро было найдено. Пока карабкался на очередную березу, меня посетила мысль, что за последний день я, пожалуй, взобрался на деревья столько раз, сколько не забирался за всю прошедшую жизнь, включая и собственную в будущем, и молодость Забабашкина здесь. Ведь слазил же он по деревьям, как и положено пареньку его возраста. Ну да ничего. Многое приходится в жизни делать впервые. Сосредоточившись на цели, сказал я себе, и, услышав урчание в животе, нажал на спусковой крючок. Пока дожидались темноты, перекусили тем, что ранее предназначалось диверсантам. Куриный суп с картошкой и жареной бараниной в перловой каше были более чем достойными и завтраком, и обедом, и ужином в одном флаконе. Там же, за приемом пищи, разработали план, который я начал сейчас реализовывать. И от предыдущих сегодняшних планов он фактически ничем не отличался. Поменялось только место проведения новой операции, а способ ликвидации противников остался прежний. Молниеносный отстрел с расстояния, чтобы те не слышали звуки выстрела. И в очередной час X я начал осуществлять задуманное с тех солдат, что стояли на частично возведенных вышках у леса. С них я решил начать потому, что они находились на самых высоких точках той местности, и с них могли увидеть, как их комрады заметно падают на землю, после чего поднять абсолютно ненужную мне тревогу. Сейчас же, после их ликвидации, больше никто из немецких солдат не мог с одного конца лагеря увидеть то, что происходит на другом конце. И этим, естественно, вовсю пользовался советский снайпер, я. После смерти тех, кто стоял на вышках, я быстро дозарядил винтовку, чтобы в магазине вновь находились 5 патронов, и уничтожил вначале 2 солдат противника, стоявших с внешней стороны южных ворот, которые были ближе к нам, а затем еще одну пару, что находилась с внутренней стороны. Вновь дозарядил и перестрелял экипаж и пулеметчика Ханамага, стоявшего у деревьев, росших возле западной стены из колючей проволоки. Все 4 умерли в течение нескольких мгновений, и никто из них даже пикнуть толком не успел. Ну а я, удовлетворенный началом отстрела, без промедления переместил свой взор, а вместе с ним и дуло Мосинки, на восточную часть ограждения. Там под навесами находились 10 человек. Первые 5 умерли довольно быстро, и их почти молниеносная смерть, все умерли в течение максимум 3 секунд, никакого особого ажиотажа не вызвала и вообще первое время осталась незамеченной для других солдат. Когда же я начал перезаряжать, своих валяющихся в грязи комрадов наконец увидела пока еще живая 5. Они выскочили из-за стола и даже направились к прислоненным к растущему рядом дереву винтовкам. Точнее сказать, собирались направиться. Но судьба им в этом сегодня не благоволила. И они один за другим стали умирать от отравления свинцом, получая он и в голову. Однако, к моему недовольству, одному солдату вермахта, самому последнему, перед смертью все же удалось поднять тревогу. Не знаю, специально он это сделал или нет, но прямо перед своей кончиной он таки сумел выстрелить в воздух, тем самым привлекая к себе внимание. И, разумеется, выстрел внимания привлек. Из кабины грузовиков 2 грузовых машин, стоявших неподалеку, стали выглядывать солдаты. Очевидно, они спали в кунгах, и поэтому с просонья не сразу понимали, что происходит. И тут, конечно же, на помощь к ним приходил для разъяснений я. Точнее, не я, а пули от моей Мосинки, которые, отправляя их в преисподнюю, нежно шептали им, пролетая сквозь пустые черепа: «Вам всем пришел полный конец!» И шепот этот в течение 10 секунд услышали все 12 человек, кто решил посмотреть, что происходит вокруг. Судя по открытым ртам тех, кто умирали последними, они перед смертью кричали что-то типа «Алярм!», но никто из комрадов их уже не слышал и не мог слышать, ибо все они к тому времени уже были мертвы. Однако их крики и вопли все же привлекли к себе внимание. Правда, не стоящих у северных ворот комрадов, которые находились далеко и не слышали, а военнопленных. Те заметили суету, творящуюся за колючкой, и почти все, поднявшись на ноги, начали осматриваться. Моя атака уже шла 1,5 минуты, и за это время многие военнопленные, очевидно, смогли разглядеть, что солдаты фюрера по не совсем понятной причине почти все лежат на земле и не шевелятся. Это вызвало бурление среди пленных. И это бурление, в свою очередь, не могло не вызвать вначале удивление, потом настороженность, а следом и подозрение у тех немецких солдат, что к тому времени оставались живыми у северной, необработанной стороны периметра. Было их немного, но они пока были. И тут уж мне пришлось работать в поте лица, доведя скорость стрельбы и перезарядки до немыслимых пределов. Я, конечно же, не знал и не мог засечь ту самую скорость, но работал на пределе возможностей. Ствол винтовки системы Мосина дымился и раз в секунду изрыгал пламя, которое свидетельствовало о выстреле, а значит и о том, что очередной фриц никогда больше не вернется домой с Восточного фронта. Я видел, как охрана концлагеря, не понимая, что происходит и почему их комрады замертво падают то тут, то там, уже пыталась навести оружие и начать стрелять по нашим попавшим в плен товарищам. Очевидно, они словно бы чувствовали приближение своего конца и были готовы забрать на тот свет как можно большее число красноармейцев. Но я этого не мог допустить, а потому старался ускорить стрельбу как только мог. И уже через 15 секунд немецко-гитлеровский вопрос на данном клочке суши был полностью решен. Ни один из гадов в сторону военнопленных так и не успел выстрелить. Все полегли с полными обоймами в оружии. Как только произвел финальный выстрел, осмотрел территорию, одновременно перезаряжая винтовку. Остановил взгляд на застывших в недоумении наших бойцах и двумя выстрелами, срезав ветки над головами членов своего маленького отряда, подал знак, что теперь Воронцову можно выдвигаться. Чекист все правильно понял и, согласно плану, вместе с Садовским и Белякиным на телеге выехал к южным воротам лагеря. Я же всю дорогу, пока они ехали, прикрывал их, наблюдая за возможным движением в местах, где ранее дислоцировались немцы. Я не безосновательно опасался, что в какой-нибудь из машин могут остаться живые или раненые солдаты противника, способные оказать сопротивление. Сейчас, пока наши люди еще не вооружены и перед огнестрельным оружием практически беззащитны, я должен был обеспечить им полное прикрытие, что на данный момент и выполнял. Воронцов через 5 минут подъехал к воротам и что-то прокричал, осторожно направляющийся в его сторону небольшой, не более 10 человек, группе военнопленных. Те подошли, и, глядя на стоящего на телеге чекиста, что-то стали кричать ему в ответ. Тот им вновь что-то ответил. Военнопленные переглянулись, а затем, замахав руками, неожиданно бросились ему навстречу. Не прошло и пары минут, как они, забрав оружие у лежащих замертво охранников, отворили ворота и столпились возле чекиста, который возвышался, стоя на телеге. Всю эту удивительную картину увидели остальные военнопленные. Секунда, другая, и вот уже вся толпа побежала от середины поля к южным воротам. Воронцов повернулся в мою сторону и помахал мне, тем самым показывая, чтобы я приближался. Я быстро спустился с дерева, сел в специально приготовленную для этого телегу и с одним из ранее найденных красноармейцев помчался к концлагерю. Дорога заняла недолгое время, и вскоре я уже подъезжал к месту, у которого Воронцов давал указания стоящей и жадно вслушивающейся в каждое слово толпе. «Товарищи красноармейцы!» — громко как мог кричал чекист. «Вы освобождены! Но расслабляться нельзя! Враг, что находится в Троекуровске, может опомниться и направить свои силы сюда!» «Правильно говоришь, гражданин хороший!» — раздался громкий бас. «Валить отсюда надо! Валить!» «Я не про это вам говорю! Куда бежать-то ты собрался?» — постарался перекричать его Воронцов. «А известно куда, в леса! В них, родимые!» — вновь прозвучали крики. Воронцов покачал головой и постарался перекричать говорящих. «А я говорю, нет! Нам надо держаться вместе!» «Да какой там вместе? Так всех разом скопом перебьют! Надо всем в рассыпную и текать в разные стороны! Тогда авось уцелеет кто!» Не соглашались с чекистом некоторые освобожденные. «Так что, ребята, заканчивай митинг, айда в лес! Шустрее, а то немец прискочит скорого!» «Айда, айда!» — поддержало еще несколько человек. «Отставить!» — закричал Воронцов и даже для острастки выстрелил из винтовки в воздух. «Отставить! Бойцы, слушай мою команду!» «Да кто ты такой? Не слушайте его! Айда в лес!» — вновь закричал какой-то смутьян. Я этого подстрекателя увидел, приблизился к нему вплотную, скинул с себя плащ и, взяв за грудки, сказал: «Посмотри на меня, товарищ, внимательно! Видишь, я весь в бинтах!» Боец обалдел от такого зрелища, открыв рот, а я продолжил: «А все потому, что отцов командиров не слушался! И ты не слушался! А слушался бы, здесь бы не был! Ферштейн!» От моего обращения на немецком тот, которого я держал, впал в ступор, а стоящие рядом с ним бойцы ощерились, и некоторые из них даже стали засучивать рукава. «Ты немчура, что ли? А ну, размотайся и покажись!» — стали настаивать они. Я сжал кулаки и прекрасно понимаю, что, скорее всего, драки сейчас будет не избежать. И в этот момент из толпы раздался крик. «Братва! Ребята! Да это же тот самый легендарный Забабашкин! Тот, который разнес немцев в пух и прах!» Я не знал, кем был узнан, но о том, что обо мне уже слагали небольшие легенды, догадывался. И тут в толпе военнопленных вновь началось бурление. То тут, то там стали слышны негромкие возгласы. «Неужто он?» «Да не может быть!» «Не похож. Того пуля не берет, а этот ранен». «А ты его видел?» «Издалека, но тот вроде под 3 метра ростом был. Этот заморыш какой-то невысокий, и 2 не будет». Но через полминуты, когда криков «Это он, весь израненный, но живой! Видите же, что он весь перебинтован! Так значит, это он! Говорю вам, он!» Стало много. Меня, словно бы заправского актера, схватили за руки и стали качать. И, конечно же, после начала качки все мы дружно стали сразу же кричать. Они кричали от радости, что столкнулись с легендой и теперь были освобождены, а я от боли, которая при этом признании и заслуг была для меня словно пытка. Не знаю почему, но, вероятно, от шока освобожденные пленные не сразу сообразили, зачем легендарный я весь в бинтах. Но, к великому счастью, это уловил Воронцов и пришел ко мне на помощь. Он вновь выстрелил вверх, привлек к себе внимание, и когда меня опустили на грешную землю, жестким голосом просипел. «За Бабашкина принесите сюда! Ему нужен отдых!» А затем спросил, никому конкретно не обращаясь. «Командиры есть? Ко мне!» Сразу же, как только раздался этот призыв, к чекисту через толпу подошли 3 человека. Представились. Один оказался лейтенантом, 2 младших лейтенанта тоже пережили бойню. Воронцов велел им остаться рядом, а сам достал свое удостоверение и, продемонстрировав его всем, кто стоял невдалеке, обратился к бойцам. «Товарищи красноармейцы, я лейтенант государственной безопасности Воронцов. Я беру командование на себя. Среди вас есть те, кто воевал со мной плечом к плечу под Новгородом и Новском. Кто знает, что случилось с командованием обороняющей Новск дивизии?» Несколько человек выкрикнули, что комдив Неверовский убит, а его заместитель вроде бы жив и вроде бы в плену у немцев. «Но держит его не здесь». «Я вас понял, товарищи», — кивнул чекист. «И сейчас хочу сказать вам следующее. Нам, товарищи, вновь предстоит всем вместе идти в бой». «В лес! Надо в лес текать!» — опять раздался голос из толпы. «Ни в какой лес мы текать не будем. Мы не белки, чтоб прятаться на деревьях. Мы бойцы и рабочие крестьянской Красной Армии, и поэтому, взяв в руки оружие, прямо сейчас начнем атаку на Троекуровск. И освободим наших товарищей, которых там удерживают».